В следующем месяце, покончив с колебаниями, Мария Савина вышла замуж за Никиту Всеволожского. С едва скрываемым раздражением Тургенев поздравлял ее с этим решением. «Прежде всего, позвольте поздравить вас не столько с браком, сколько с выходом из ложного положения», — писал он ей. И так как она обещала прислать ему гипсовый слепок своей руки, добавлял: «А пока целую не гипсовую, а живую, и сверх того, что вы при новом вашем положении согласитесь предоставить моим ласкам». Письмо от 27 июля 8 августа 1882 года. В августе он почувствовал себя немного лучше и воспользовался передышкой, чтобы закончить повесть «После смерти». Это произведение, получившее впоследствии название «Клара Милич», стало еще одной историей неразделенной любви и мрачного колдовства. Оно было навеяно реальными событиями, происшедшими с певицей Кадминой, в которую безумно влюбился некий профессор зоологии Оленицын после того, как она покончила жизнь самоубийством. Героиня Тургенева Клара Милич, молодая талантливая актриса, влюбилась в холодного аскетичного Аратова. Отвергнутая им, она отравилась на сцене. После ее смерти Аратова преследует магические воспоминания о ней. Он не любил ее живую, а теперь желал мертвую. Она завладела им, посещала ночью в снах, сводила с ума пагубными наслаждениями, толкала к смерти. Как большинство неверующих, Тургенев, отрицавший церковные догмы, неожиданно стал страстно надеяться на жизнь вечную. По мере того, как иссякали его силы, он начинал верить в потусторонний мир, который не будет напрочь отрезан от нынешней жизни. Эта смутная надежда жила в нем рядом с заботой о совершенстве формы его произведения. Задуманная в условиях невероятных физических страданий, Клара Милич отличалась ослепительной чистотой стиля. Никогда Тургеневу в такой степени не удавалось соединить загадочность сюжета с ясностью языка. Первые читатели, познакомившиеся с текстом, были удивлены тем, что это произведение написал старый больной человек. Пресса назвала Клару Милич поэтической жемчужиной, светлой правдой. Удивленный подобным приемом, Тургенев позднее пометит в своем дневнике: «Повесть моя появилась и в Петербурге, и в Москве, и, кажется, и там, и тут понравилась. Чего, даже Суворин в «Новом времени» расхвалил». Тургенев, дневник, 15-27 января 1883 года. И там же: «Кто знает, я, может быть, пишу это за несколько дней до смерти. Мысль невеселая. Ничтожество меня страшит. Да и жить еще хочется, хотя, ну, что будет, то будет». Там же, 31 декабря 1882 года, 12 января 1883 года. Литературная гордость продолжала жить в нем, несмотря на то, что тело угасало. С безнадежным отчаянием он правил корректуру нового собрания своих сочинений. Он хотел оставить за собой памятник из безупречных страниц, только бы хватило сил довести до конца это необходимое дело. «Мое положение пристранное», — писал он Толстому. «Человек вполне здоров, только ни стоять, ни ходить, ни ездить не может, без того, чтобы у него в левом плече не заломило нестерпимо, как от гнилого зуба. Пренелепое положение, вследствие которого я осужден на неподвижность, и сколько времени это продолжится, тоже неизвестно. Понемногу привыкаю к этой мысли, но это нелегко. Впрочем, я последнее время опять принялся за работу». Письмо от 19-31 октября 1882 года. В ноябре 1882 года он собрался с силами и вернулся в Париж, чтобы провести там зиму рядом с семьей Виардо. В декабре страдания усилились. Пришлось увеличить дозы морфия на ночь. Взволнованный Тургенев отправил Анненкову письмо, в котором просил разобрать его свои бумаги после смерти. Тем не менее, 5 января 1883 года, почувствовав неожиданный возврат сил, он с трудом добрался до улицы Риволи, чтобы посмотреть похороны премьер-министра Франции Гамбетты. «Ничего подобного я никогда не видел и, вероятно, не увижу», — писал он Топорову. Письмо от 26 декабря 1882, 7 января 1883 года. и порадовался, что среди гор цветов, сопровождавших катафалк,